Этап второй. Вхождение в коллектив. Даже если вы приняли правильное кадровое решение, новому человеку еще предстоит влиться в коллектив. Это подразумевает понимание и принятие видения компании, особенно ее ключевых ценностей. Не стоит думать, что новые сотрудники с первого же дня освоят все нюансы культуры вашей компании. Вам придется учить их. И делать это нужно с самого первого дня. Процесс вхождения в коллектив должен начаться еще на этапе собеседований. Предложите кандидатам материалы, которые хорошо объясняют философию вашей компании. Попросите представителей компании во время интервью обязательно рассказать кандидату о видении компании. Новые сотрудники сразу после начала работы должны как можно больше узнать о ценностях, принятых в компании. Вот некоторые шаги, которые можно предпринять для этого. Первое. Предлагайте каждому новому сотруднику пакет материалов о компании и просите его внимательно прочесть все документы. В этот пакет должны входить описание видения и ключевых ценностей компании. Джон Мэкки, основатель и генеральный директор Whole Foods Market, сети супермаркетов со штаб-квартирой в Остине, составил документ под названием «Общие сведения о компании». В нем говорится об истории и ценностях компании, даются советы сотрудникам о том, как развивать карьеру и чего ожидать от коллег и руководителей. В некоторых магазинах вновь принятые на работу сотрудники должны сдать тест на знание философии компании. Второе. Пишите. Нельзя недооценивать силу запечатленного на бумаге слова. Однако немногие руководители компаний по-настоящему используют этот чрезвычайно сильный инструмент. Представьте, насколько слабее были бы Соединенные Штаты, если бы не была написана Конституция. Неплохо, если руководитель сам напишет статью или в письменной форме обратится к сотрудникам, излагая философию компании. Этот текст можно распространить среди сотрудников по электронной почте или опубликовать во внутреннем издании компании. Рассказывайте о том, как ваши сотрудники помогают клиентам. Не упускайте возможности усилить то ощущение важности, которое люди на всех уровнях компании должны испытывать в отношении своей работы. Третье. Напишите историю компании, и пусть каждый новый сотрудник получит копию этого документа. История должна отражать истоки вашей компании, фазы ее развития, источник ценностей. Марвин Бауэр, соучредитель и создатель McKinsey & Company, написал великолепную книгу «Концепция McKinsey», в которой есть, например, такие главы. Годы формирования предназначения, начальный период фирмы, создание выдающейся фирмы, профессионализм – секретное оружие фирмы, развитие нашей управленческой философии и системы. А теперь важные замечания в отношении подобной книги. Если вы являетесь основателем, президентом или генеральным директором компании, то должны написать книгу сами. Слова должны исходить от вас, а не от сотрудников департамента пиара или профессионального писателя. Добейтесь того, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал, что вы обращаетесь именно к нему. Книга Бауэра – отличный пример именно такого подхода. Пишите для сотрудников, а не для внешнего мира. Пишите так, чтобы книга стала средством связи между руководством и сотрудниками. Например, в книге Бауэра содержится такое посвящение. Написано и опубликовано для прочтения только сотрудниками McKinsey & Company. Не откладывайте написание такой книги. Если ваша компания молода, вы можете задуматься, имеет ли вообще смысл это делать. Согласны, было бы странно писать историю предприятия, которому всего год. Но к тому моменту, когда компании исполнится 5 лет, вы уже должны начать работу над ее историей. Не нужно пытаться сразу сделать настоящую книгу в твердой обложке. Ее можно просто сброшуровать, а потом дополнять по мере роста компании. Пусть кто-то из руководства поговорит с каждым новым сотрудником о философии компании, а лучше сделайте это сами, в группе или один на один. Используйте программы наставничества. Прикрепите к каждому новому сотруднику наставника, который поможет новичку разобраться с ценностями компании. Отправляйте новых сотрудников на семинары, где слушатели не только учат практическим вещам, но и знакомят с ценностями компании. Новички в IBM чрезвычайно успешно входят в новый коллектив, потому что на тренингах системе ценностей и убеждениям компании уделяется даже больше внимания, чем управленческим навыкам.